«Антуанетта», — сказал он, — «Жан хочет выпить». Антуанетта налила бокал мюскаде и вложила его в руки Жана. Луи навестил Лину утром, дети вернулись домой, все шло хорошо. Теперь он шагал по пустынной дороге к центру талассотерапии. Ему нужно попрощаться. Он не решился просить Марка отвезти его на велосипеде, однако вчерашняя ледяная ванна вряд ли подлечила ему ногу. Он просто зайдет попрощаться. А может еще спросить, ушла ли она именно из-за больной ноги? А может еще попросить о чем-то, тем хуже для Дарнаса? Тем хуже для Дарнаса, если она согласится, а если не согласится, конечно, на все следует взглянуть по-другому. Или просто попрощаться и уехать. На полпути Луи остановился на мокрой дороге. А может, просто оставить записку? Жалкое письмецо. Моя жаба валяет дурака в ванной, а мне пора уезжать. Так многие делают. А потом убраться на все четыре стороны. Потому что если Полина бросила его из-за ноги, или того хуже, потому что разлюбила, или потому что предпочла Дарнаса, лучше об этом не знать. Или нет, или да. Или просто попрощаться. Луи бросил взгляд на неуклюжую громадину центра, видную издалека на большой парк вокруг, развернулся и зашагал к машине. Там суетились полицейские, собирались откапывать Диего. Луи толкнул одного, который загораживал ему рукоятку, и, не обращая внимания на чужие взгляды, включил машину и забрал листочек. «Зачем колебаться? Сувенир и спор Николя». «Дура», — пробормотал Луи сквозь зубы. Медленным шагом он вернулся в кафе, уселся за стойкой и попросил у Антуанетты лист бумаги. Исписав полстраницы, он сложил его и заклеил скотчем. «Антуанетта», — сказал он, — «можно тебя попросить отдать это Полине Дарнас? Когда ты ее увидишь?» Антуанетта сунула листочек в кассу. «Марк бросил настольный футбол. Ты не пойдешь прощаться, и мы уезжаем?»